не то мальчика, не то девочки, и приговаривала: «Вот Манечку мы съели, а теперь Ванечку засолим, и нам хватит на какое-то время». Женщина сошла с ума. Много случаев людоедства было и среди нормальных людей. Эти факты потрясли Хрущева. И несмотря на прямое указание Москвы, Хрущев решился написать записку Сталину о том, что Украина вообще не может выполнить никаких поставок зерна, а напротив, сама нуждается в помощи из государственных запасов. Записка вызвала взрыв негодования у Сталина. Он направил Хрущеву оскорбительную телеграмму, в которой обозвал его сомнительным типом и приказал приехать в Москву. Сталин только что вернулся из отпуска в Сочи. Хрущев немедленно выехал в Москву. Он был готов ко всему. Даже к тому, что его объявят врагом народа и тут же отправят на Лубянку. Тем не менее, он решился сказать Сталину, что его докладная записка точно отражает положение на Украине. Хрущев настаивал на экономической помощи. Это только разжигало гнев Сталина. «Ты мягкотелый», — сказал он Хрущеву. «Тебя обманывают. Они играют на твоей сентиментальности. Они хотят, чтобы мы растратили государственные запасы». Многие накручивали Сталина, подогревая его недоверие к Хрущеву. Чекисты распространяли слухи, что он поддался местному влиянию и превратился в украинского националиста. В том же 1946 году Хрущев еще раз посетил Сталина и рассказал ему о другом эпизоде, который он видел лично. Приехал Хрущев в гости к двоюродной сестре, которая жила в деревне. У нее прежде было несколько яблоневых деревьев. Но они исчезли. «А где же яблони?» «А я их вырубила». «Как так вырубила? Зачем?» «Да на каждую яблоню надо налог платить». Когда Хрущев рассказал этот случай Сталину, тот обвинил его в стремлении отменить налог и закричал: «Ты народник! Вот ты кто, народник!» Многие исследователи на Западе делают вывод, что именно эта народническая идеология Хрущева и послужила причиной его крутого поворота в оценке Сталина на 20-м съезде партии. Я не очень согласен с этим. Само понятие «народничество» в России расходится с тем, что на Западе называют популизмом. Традиционное представление о народниках, то есть течение 60-х-80-х годов прошлого века в России, отнюдь не всегда связано с подлинной защитой, да и с подлинным пониманием народных интересов. Народники, как известно, убили царя Александра II, освободителя. Они не гнушались методами террора. Их идеализация народа вообще, народного духа, народного превосходства над бесхребетной, слабохарактерной, либеральной интеллигенцией сыграла самую дурную роль в подготовке умонастроений в период революции в феврале и октябре 1917 года. Ненависть к помещикам и капиталистам в них нередко сливалась с отрицанием западной культуры и всякой цивилизованности. Что касается методов борьбы, то здесь они ничуть не уступали представителям чиновно-полицейской власти. Ответом на государственный террор, по их мнению, мог быть только террор снизу. Не думаю, что и Сталин, бросая Хрущева обвинения в народничестве, имел в виду его приверженность именно к этому исторически имеющему вполне определенные черты течению. Скорее,